Оглядевшись по сторонам, Урак осознал и то, чего надеялся избежать, силу урезали не только у него одного, но и у всех его приближенных. 22 выживших элитных воина лишились также половины своих способностей, и все это из-за нападения на человека. Подумать только, его, славного и гордого орка, великий дух наказал из-за нападения на представителя низшей расы, это не укладывалось в голове высокомерного орка, не может уложиться в его картину бытия, но это произошло. Великий дух, их покровитель, их бог, действительно спустился к ним и самолично исполнил наказание. Все для того, чтобы привести к соблюдению своих правил. Но Урак был уверен до последнего момента, что эти правила распространяются только на орков. На них, как на настоящих последователей Великого Духа, люди недостойны внимания их покровителя, не заслуживают его любви. Они не имеют достаточной силы, умения и сноровки, чтобы двинуться вслед за их богом-покровителем на бесконечное поле боя. Урак не желал этого признавать. Нет, он просто не может признать это. Не бывать этому, проревел верховный глава племени Кровавого Клевца. Не бывать этому, и точка. Чтобы какая-то букашка осмелилась занять наше место, место гордых орков. Нет, нет, нет, и еще раз нет. Несмотря на урезанные вдвое характеристики, Урак не собирался отступать от своего пути. Он верил, что и оставшихся сил хватит, чтобы избавиться от этого проклятого Шуррика и его племени. Он уничтожит их всех до единого, сам или при помощи своих собратьев. Великий дух ошибся. Он явно одурачен этими людишками, как и его дочь, как и большая часть собиравшихся на турнире орков. Люди, никто, орки, все, так было, есть и будет во веки вечные, и никто не заставит его изменить своего решения. Тем больше удивился Урак, когда перед ним возникает фигура короля Шуррика. Его цзянь вновь источал леденящее черное пламя, и это самое черное пламя с шипением вонзилось вместе с лезвием в сердце могучего орка. Ах, только и успел выдохнуть Урак, глядя на то, как человек обрывает его жизнь. В это самое мгновение, встретившись с упрямым взглядом своего убийцы, Урак на мгновение усомнился. Его непоколебимая решимость оказалась не такой уж монолитной. А точно ли люди слабее их, орков? Точно ли они не более чем скот, чем способ развеять скуку для чатланской расы? Не станут ли они, как вот сейчас, причиной их будущих несчастья и невзгод? Не станут ли люди причиной их падения? Да нет, глупость какая. С этими мыслями Урак уже пустым взглядом следил за собственной душой, которую всосал в себя благородный цзянь. Душа орка, нарушившего правила, как и души прочих негодяев, теперь послужит их убийце. Один орк пал, осталось еще 20 с небольшим. Глава 12. Поздравляем, вы повысили уровень. Стоит Урак упасть замертво, как система тут же радует меня поднятым уровнем. Те же самые строки выскакивают и перед моими соратниками. Угу, не успели достичь 50-го уровня на Великом Мочилове, так орки сами пришли к нам, чтобы исправить это недоразумение. 50-й уровень, произносит третий. У меня тоже, заявляет майор. Мы все еще ошарашенно осматриваемся по сторонам, ожидая очередной подлянки. Но нет, поляна вновь погружается в тишину. Разве что раскуроченные кустарники, вытоптанная трава и лежавшие то тут, то там железные доспехи орков свидетельствуют о том, что здесь совсем недавно шло ожесточенное сражение. И как же быстро оно закончилось. Всего по одному щелчку божественной сущности. Великий дух. Ха, странный тип. Странный и непонятный. Оттого еще более ужасающий. Какую цель он преследовал? Продемонстрировать оркам свою силу? Наказать за их прегрешения? Тогда почему не стал этого делать раньше? Великий дух сам произнес, что Урак уже не в первый раз нарушает некий свод правил. Но до этого бог-покровитель и не думал спускаться лично в бренный мир. Что тогда изменилось? Великий дух окончательно вышел из себя, когда понял, что даже к его чемпиону относится наплевательски. Или же просто так совпало, что божественная сущность попросту исчерпала свое терпение. Где та грань, когда великий дух проигнорирует твои действия, а когда он возьмет и вмешается сам? Одно дело, слышать про какого-то там богу-покровителя, который сидит на другом сервере и занят куда более важными делами, и совсем иначе воочию наблюдать его разрушительную силу. Черти, что даже при всем желании не сможет так просто спуститься в мир смертных и едва ли не остановить время. Точнее, она может и много чего покруче, но то на божественном плане. Сколько же у этого великого духа последователей, раз он может вмешиваться в материальный мир? Насколько далеко распространяется его влияние? и против его паствы нам придется рано или поздно вести масштабную и изматывающую войну. Просто чудесно, что тут скажешь. Из тяжелых дум меня выдерживает крик Перы. Король Шурик, проходчик ранен. Ее голос подобен чану с ледяной водой. Я тут же забываю обо всех опасениях касательного великого духа. Все равно с ним сейчас мы ничего поделать не можем, так какой смысл вообще волноваться, другое дело, раненый товарищ. Я срываюсь к товарищам, которые окружают пострадавшего проходчика. Тот лежит на спине и не может толком пошевелиться. Бросок топорика Ураком оказывается просто разрушительным. От него не спасает даже экзодоспех, который сейчас полностью потерял весь свой заряд. «Так, держись, Шкет, сейчас все сделаем», – ворчит майор, вытаскивая топорик из груди парня. Проходчик шипит, и мы замечаем, что с лезвия топора капает темно-зеленая субстанция. «Яд, черт возьми», – шипит Базальт, накладывая лечебную повязку на парня. «Я же меж тем оперативно ищу показатели проходчика в списке подчиненных. На это уходит какое-то время, но я добиваюсь желаемого. Имя. Проходчик, уровень, 51, состояние, отравлен, ОС, 43%, вот же дрянь, это действительно яд, дайте топорик, рычу я, чтобы проверить характеристики оружия, имя, метательный топорик, ранг, уникальный, описание, простой и крепкий топорик, на который было наложено шаманское проклятие для нанесения особо неприятных ран, плюс 15 к сила, плюс 5 к ловкость, накладывает на цель состояние зеленая порча. Имя. Зеленая порча. Описание. Никто не смеет бросать вызов оркам. Ни днем, ни ночью. В противном случае они познают страшные муки. 0,5% ОС каждые полчаса. Эффект будет длиться, пока цель не умрет. Вот же хрень. Учитывая то, что ОС у проходчика осталось в районе 43%, то ему жить осталось чуть меньше 2 суток. А это плохо. Очень и очень плохо. Мы едва-едва успеем добраться до 2 крепостей, если сорвемся сейчас со всех ног, отдельно от стада тарахтелок. Но даже так, еще неизвестно, получится ли оказать необходимую помощь в 2 крепостях. Да, там сейчас раскинут походный лазарет для ухода за бывшими рабами из Междуречья. Но ведь там находятся лишь рядовые лекари. Тот же Сквидвард располагается в Спарте. И добраться даже на дирижабле за 2 суток до восточной границы он попросту не сможет. Ситуация критическая. И это мягко сказано. «Майор, я ног не чувствую», — шипит проходчик, обращаясь к седому вояке. «А ну отставить упаднические нотки, Шкет, и не из такого дерьма выбирались. Так что сожми зубы и терпи, мы со всем разберемся», — заверяет парня мужчина, хотя под конец речи он бросает неутешительный взгляд в мою сторону. Майор понимает, что ситуация далеко не из приятных. «Черт, Урок и тут умудряется нам все испоганить. Дожили, черт возьми». Теперь орки и яды использовать вздумали, или это очередное нарушение свода правил Великого Духа, попробуй еще понять. В любом случае, с вами было весело, ребята, проходчик тоже был не идиотом, а потому без особых проблем заметил наш общий настрой. Спасибо, король Шурик, что позволили хоть какое-то время пожить настоящей жизнью, без какой-либо беготни по квестам. Просто пожить как настоящий человек, а не винтик в мире системы. Срывается в откровение проходчик. В глазах Пера уже мелькают слезы. Мужчины корчат мрачные и скорбные лица. Я же зло играю желваками. Хрен вам, я дам парню умереть. Должен же быть способ как-то исправить ситуацию. Если не избавиться от яда, то как-то его задержать. И тут, словно бы читая мои мысли, к нам подсаживается темнокожая эльфийка. «Моя может помочь», заявляет она. «Ты?» Удивленно смотрю я на серьезную девушку. «Ты можешь избавиться от яда, не избавить, а ослабить», — поясняет эльфийка, «иначе хрен». Пронзительным взглядом я изучаю лицо Дроу. Врет или она нам сейчас, а с какой целью? Если бы не знала, как помочь, то просто бы продолжила стоять в сторонке. Но, нет, эльфийка решает проявить инициативу. «Хорошо, действуй», — даю я свое согласие, и Дроу кивает мне в ответ. «Что тебе нужно?» «Трава», — особый, — объясняет эльфийка, — а я указываю на Бибу и Бобу. Поможете найти все, что ей необходимо. И помните, каждая минута на счету. Сделаем. Серьезно кивает дуэт, и они срываются вслед за эльфийкой в чашу леса. Будем надеяться, что их поиски будут не напрасны. Уже через 1,5 часа команда собирателей возвращается с богатым урожаем. Эльфийка требует подать ей какую-либо глубокую емкость, в которой она начинает рвать и толочь те или иные травы. Биба и Боба меж тем сообщают о природе этих самых трав. Она потребовала от нас найти самые ядовитые и опасные растения в округе, сглатывает Биба. Она точно собирается лечить Шкета, такая концентрация отравы убьет и слона, что уж говорить об игроке, высказывает свои опасения и Боба. Я хмуро слежу за действиями эльфийки. Та, превратив набор трав в кашицу, просит у Перо небольшой кинжал. Последняя, вручив дроужелаемое, как и мы все, в шоке наблюдает за тем, как эльфийка разрезает себе запястье. Миг, и емкость наполняется темно-фиолетовой кровью. Сразу заметно, что с человеческой эта кровь не имеет ничего общего. Даже наша венозная будет смотреться на ее фоне слишком яркой, теплой. Меж тем дроу с безразличным выражением лица перемешивает получившийся отвар и указывает на проходчика. Пить. Ему. Парень, который все слышал и все видел, благодаря своим острым чувствам, начинает недовольно ворочаться. Что поделать, порой у высокого уровня имеются и свои проблемы. Я не буду это пить, она же меня отравить хочет. Мало мне одного яда, так она еще 50 дебафов на меня наложит сверху. Эльфийка переводит взгляд на меня. Пить, быстро, пока не остыло. Хватайте пациента, вздыхаю я, приняв решение. Не предприняв ничего, проходчика мы не спасем. Он умрет и потеряет сразу же вторую жизнь, ради которой было задумано само участие в Великом Мочилове. Причем, мы сейчас все еще на земле хорков. Не исключено, что одним нападением чатлани не ограничится. И что тогда делать? Нас просто не хватит, чтобы отразить атаку хоть сколько-нибудь крупного отряда. И будем уж честны, я сильно сомневаюсь, что Великий Дух спустится и во второй раз, чтобы прикрыть нас от кары чатлан. Нет, как минимум нам необходимо доставить проходчика до двух крепостей, где он сможет возродиться в безопасном месте, а как максимум, мы смогли бы придумать, как вылечить парня, будь у нас чуть больше времени, и лекарство дроу может в этом нам помочь, хоть пока и не ясно как. Так, у нас появится хоть какой-то шанс. Дроу, наверняка, неспроста совершает все эти странные телодвижения. Я это чувствую. Или, говоря откровенно, я хочу в это верить. Майор, Базальт и Третий с Малым прижимают руки и ноги проходчика к траве, тогда как Пиро фиксирует голову парня. Но даже так пациент продолжает вовсю сопротивляться. Не надо, дядя. Дядя, не надо. Не надо этой бурды. Дайте умереть спокойно. Хрен тебе, а не смерть. Рычу я, когда эльфийка таки вливает содержимое емкости в рот игрока. Тут плюется, фыркает, сопротивляется, но субстанция таки попадает в пищевод, как того и требовалось. И практически сразу прохолчик теряет сознание. Все ошарашенно переводит взгляды на безмолвную эльфийку. Что? Спрашивает та. Страшный яд побьет слабый. И будет время, чтобы убрать их все за раз. И сколько у нас теперь есть времени для того, чтобы найти лечение? Спрашиваю я. Дроу начинает прикидывать что-то на пальцах. Вот столько. И она показывает мне две раскрытые ладошки. 10 дней. Это уже в разы лучше. Годится? Киваю я. Тогда слушайте мою команду. Мы разделимся на две группы. Я, Дроу и Базальт двинемся вперед, чтобы в кратчайшие сроки доставить проходчика в две крепости. Оставшиеся займутся доставкой стада тарахтелок на нашу восточную границу. Если орки снова попробуют атаковать, то Биба и Боба обеспечат вам отход и скроют следы. Плевать на стадо, жизни каждого из вас важнее всего добытого нами хабара. Все поняли? Так точно, звучит ответ соратников. Что ж, в таком случае складывайте лагерь. Нас ждет неспокойная дорога обратно, приказываю я. Наконец, мое внимание снова обращается к эльфийке. А ведь если так подумать, то я до сих пор не знаю ее имени. Как тебя зовут? Можете именовать моя Аркаила. Едва заметно ухмыляется темная эльфийка. Что ж, Аркаила, еще раз будем знакомы, король Шурик. Протягиваю я руку, спасибо, что помогла с проходчиком. А то, кивает эльфийка. Моя благодарить за побег от зеленой вонючей. Зеленой вонючей, фыркаю я, не в бровь, а в глаз. Кому-кому дать в глаз, моргает недоуменно эльфийка. Забей, вздыхаю я, что забить, еще больше путается дроу. Ох, кажется, я сильно поспешил со словами о том, что мы сработаемся. Или Аркаила меня сейчас тонко троллит, или реально ее язык настолько костный. В любом случае это сейчас одна из меньших наших проблем, ведь время идет, а жизнь проходчика все еще висит на волоске, и хрен ему с маслом, а не мгновенная смерть по достижению 50 уровня. Убедившись в том, что Базальт закинул себе на спину бессознательного парня, Апира привязала того веревкой, чтобы тот не свалился по пути. Я отдаю команду к отправлению. Путь назад будет явно не из приятных. А в это же время по всему племени Кровавого Клевца прозвучали сообщения от системы о гибели Верховного Главы Урака. В кратчайшие сроки главный шатер заполнился самыми достойными гайзами и прочими главами племени. Требовалось решить, кто станет следующим Верховным Главой после неожиданной гибели Урака. Никто не был из орков готов к такому повороту, а потому борьба за титул нового лидера племени Кровавого Клевца разгорелась нешуточная. «Если не я, Гарау, должен стать новым верховным главой, то кто?» — ревел лысый чатланин с меховым поясом, закрывающим большую часть живота. «Никто не вправе сомневаться в моей силе. Никто не вправе сомневаться в моей верности племени Кровавого Клевца. Пусть кто-нибудь только вякнет, что я не стоял у его основания вместе с бывшим главой», — грохотал голос Гарау. Достойные гайзы одобрительно кивали вслед словам чатланина. Все знали, что Гарау был вторым по силе в верхушке их племени. Если не он займет освободившийся трон, то кто? А бубульдой по щекам получить не хочешь, а? Вышел на сцену другой орк, загорелый, ростом 4,5 метра, а шириной он и вовсе превосходил всех присутствующих. Это был Ютик, молодой и наглый гайз, который, похоже, только и ждал удачного момента, чтобы выйти на свет. «Ты еще кто, мелкий хрен?» – взревел Гарау. Каждый из его окружения знал, насколько легко орк мог вспылить. Достаточно было сущей мелочи даже по меркам орков, чтобы этот чатланин вспыхнул, подобно спичке. Пожалуй, именно из-за этой черты в прошлых выборах место верховного главы и занял урок, куда более хитрый и собранный зеленокожий. Однако, если к мнению бывшего главы Гарау еще готов был прислушаться, все-таки урок был самым крутым орком из всех, то вот выслушивать вяканье какой-то молодежи старый орк и не думал. Подумать только, мелкие гайзы совсем страх потеряли, или отрастили стальные яйца. Впрочем, глубоко внутри Гарау был даже счастлив появлению этого выскочки, будет на ком продемонстрировать свою мощь и доказать, что только он достоин титула верховного главы. «Я, Ютик, тупая ты башка, и я бросаю тебе вызов. Хары терпеть ваши морщинистые морды у руля. Пришло время для крутых и молодых, а старики могут и дальше мериться бубульдами. Все равно на что-то большее вы не способны». Практически сразу главный шатер разделился на две части. Старая гвардия, естественно, поддержала Гарау, как своего кандидата, тогда как юные гайзы выбрали своим новым лидером Ютика, так как их откровенно задолбало высокомерие старшего поколения. «Хватит это терпеть. Пришла пора перемен. Людишки, вон, победили на Великом Мочилове. Так почему молодые орки тоже не могут взять и опрокинуть этих старперов? Могут букашки совершать немыслимое, значит, на это способны и чатлане». Шурик и его товарищи даже и не подозревали, какую волну они подняли в обычно застойном обществе орков. Победа людей не просто стала символом перемен, она оказалась поворотным моментом. Пацы стали куда громче шептаться о том, что касты – удел тупых уродов, а они – одни из коварнейших зеленокожих, явно достойны большего. Молодые же гайзы захотели больше славы, больше постуков, больше привилегий, а для этого им требовалось подвинуть тех, кто эти самые привилегии получал, то есть стариков и грозных воинов. И вот, сражение в главном шатре уже должно было перейти в потасовку всех со всеми, в которой сдохнет не один славный орк, как вдруг откуда-то снаружи раздался чатланский визг. Все присутствующие обернулись в сторону полога, который вел в шатер, а оттуда показалась мускулистая и заляпанная кровью фигура Риэль. Одев на голову черный свадебный кепчик, Арчиха грозно держала в руке дубину своего отца и хищно оглядела собравшихся. «Старые хрычи, тупые пацы», — прохрипела Арчиха, измазанная в крови с ног до головы, «падальщики, что позарились на место моего батьки. Ты не имеешь права здесь находиться, Ариэль», — воскликнул Гарау. «Здесь идут выборы нового верховного главы». «Да, и почему это я не имею права участвовать в выборах?» — фыркнула Арчиха. «Потому что мы, гайзы, мы — власть, а не трофей для какого-то человечишки», — захрюкал от собственной же шутки Ютик, за что и получил мощной дубиной по лицу. Да так, что его череп тут же превратился в кровавое месиво. Никто толком не успел и среагировать на бросок Риэль, и тем оглушительнее оказалась тишина в шатре. Вообще, равноправие полов среди орков шло с некоторыми оговорками. Так уж сложилось, что, да, в ряды гайзов принимали и орков, и арчих. Не имело значения, есть у тебя бубльда между ног или нет, пока ты крепко держишь свое оружие, ты – достойный последователь великого духа. Однако, наблюдая, как ведут себя прочие высшие расы, где мужчина, по обыкновению своему, являлся защитником, а женщина являлась хранительницей очага. Некоторые орки невольно переняли подобное отношение. Неспроста же тот же великий дух, это славный мужик. Орки, вот кто реально крутые воители. А арчихи, ну, тоже хороши, но не так, как орки. В итоге в некоторых племенах подобная философия пустила корни и даже стала обыденностью. Арчих все еще допускали до постуков, но отношение к ним было порой откровенно предвзятое. Однако Риэль чхать было на мнение этих уродов. Они позволили ее отцу умереть от рук людишек, за которыми, как она узнала, и выдвинулся верховный глава в сопровождении своих лучших бойцов. И она не собиралась оставлять такой удар без ответа. «Бабы, в бой!» — рявкнула Риэль, и вслед за ней в шатер ворвались десятки, сотни арчих, одетых в железные доспехи, утащенные из местного арсенала. У гордых гайзов не было и шанса на победу. Они пришли лишь помахаться кулаками, ни о какой резне они и думать не думали. Никто не думал, что произойдет нечто подобное. В главном шатре началась настоящая бойня, где разъяренные арчихи кромсали своих собратьев налево и направо. И во всем этом хаосе Ариэль заняла трон своего почившего отца. И ее мысли уже были далеки от происходящей перед глазами бойни. Шурик не только обидел Ариэль, выбрав вместо нее какую-то уродливую драу, но еще и убил ее отца. Два удара в самое сердце. Такое простить Ариэль уже не могла, как бы она ни была добра и великодушна, а потому она придет за своим бывшим супругом, рано или поздно, и хорошенько того отпинает, пока тот не признает, насколько же сильно он ошибался, пока он не признает, что именно Ариэль заслуживает его, а не какая-то ушастая мымра. «Только подожди, муженек», — прорычал Ариэль, — «я еще приду за тобой». Глава 13. «То есть как это эльфы катаются на мамонтах?» — недоумевает Базальт. «Ты же вчера утверждала, что вы передвигаетесь верхом на огромных пауках. Мало ли что моя говорить вчера», невозмутимо разводит руками Аркаила. «Вторник, не самый любимый день. Поэтому во вторник можно говорить не самые любимые фразы. И вот что это еще за не самые любимые фразы? Черт ногу сломит. Понятно, что ничего не понятно». Со вздохом откидываюсь на спинку кресла. Базальт хмуро отворачивается к иллюминатору, пытаясь, как и я, понять, где правда, а где ложь. Уже вторые сутки наша группа летит на дирижабле в сторону Спарты. Добраться до двух крепостей удалось без происшествий. После нападения Урака и его приближенных никто из зеленокожих больше не организовал нам неожиданных встреч. Оказавшись в крепости, я незамедлительно приказал подготовить дирижабль к вылету, а сам связался со Спартой и сообщил обо всем произошедшем, чтобы не терять время попусту. «Будет лучше, если в столице все нужные люди уже будут на местах», запросил помощи у Сквидварда и его лекарей, чтобы они были готовы в любой момент сорваться с места и оказать должную помощь проходчику. «Так что по прибытии нас должна встречать полноценная врачебная делегация. Сам проходчик приходит в сознание редко и ненадолго», Аркаила объясняет, что это эффект ее яда. «По своей сути он должен замедлить все жизненные процессы парня, не давая дряни, нанесенный на лезвие топорика Урака, добить проходчика здесь и сейчас. Оттого со стороны и кажется, словно игрок раз за разом впадает в кому. Именно в таком состоянии у него больше шансов выжить. Пока летим из двух крепостей в Спарту, мы с Базальтом расспрашиваем Аркаилу о том, как живут остроухие. Все-таки, несмотря ни на что, любопытство касательно темных эльфов остается непреодолимым, и вроде бы нам даже удалось разговорить Аркаилу. Вот только здесь кроется маленькая неувязка, та самая связность рассказа. Аркаила сегодня сообщает одну историю про то, как эльфы любят природу, заботятся о ней, живут с ней в мире и согласии, и вообще чуть ли не поклоняются ей, а уже на следующее утро рассказывает, как один ее остроухий приятель жестоко опозорился во время барбекю. «Барбекю? Но ты же говорила, что вы уважаете природу и все, что с ней связано. Чуть ли не поклоняетесь ей? Разве убийство животных и сжигание деревьев не конфликтует с таким мировоззрением?» Интересуюсь я, на что Аркаила как ни в чем не бывало отвечает. «Мы жарить вкусное мясо, вкусно его мариновать и вкусно кушать. Где тут неуважение к природе? А говорили, что эльфы не едят мясо. В общем, вопросов к эльфийке с каждым днем становится только больше. Отвечаю на один, Аркаила тут же создает еще несколько. Да хотя бы самое простое. Почему ее речь звучит так странно? Примитивно, словно мы общаемся через сломанный телефон, отчего слова Аркаилы звучат как у аборигена с далекого острова, или не носителя общего языка. Но ведь последнее – это бред. Система уравняла всех разумных, предоставив им единый язык. Ладно бы это правило работало в пределах той или иной конкретной расы, но нет же. Те же орки отлично нас понимали, а мы прекрасно понимали зеленокожих. Следовательно, и с эльфами проблем возникнуть не должно. Но и тут манера общения Аркаилы выглядит крайне необычной. Может статься, что их язык настолько сложный, что даже система отказывается давать полноценный перевод. А что, звучит как вполне рабочая теория. Не зря же эльфийские языки считаются одними из самых звучных, певучих и необычных. По крайней мере на Земле. Возможно, и в мирах системы их язык, такая причудливая конструкция, что и великая система не может полноценно его подстроить под общий критерий. Учитывая безграничные возможности самой системы, в подобное верится с трудом, но а какое у нас еще есть объяснение? Конечно, существует ненулевая вероятность того, что Аркаила и здесь над нами потешается, как и со своими рассказами, что мешает ей разыгрывать из себя дикарку, наслаждаясь нашими кислыми минами. А ведь ничего, я снова качаю головой. Теперь всецело понимаю орков и их явную нелюбовь к темным эльфам. Если все ушастые ведут себя столь же изворотливо, как Аркаила, то я бы тоже негодовал при одной мысли о том, что такие разумные обитают где-то там и морочат головы своим соседям. А если этими соседями оказались орки, то столкновения не избежать. Чатлане, и так не отличающиеся большим терпением, просто пойдут бить морды наглым и болтливым остроухим, вместо того, чтобы пытаться разобраться в их приколах. С другой стороны, нельзя сказать, что наше общение с эльфийкой безрезультатно. Несмотря на то, что Аркаила виртуозно смешивает правду и вымысел, ложь и реальные факты, продумать каждую мелочь она не в состоянии, иначе обман был бы слишком очевиден. Выхватывая те или иные оговорки, детали, мелочи, можно постепенно начать составлять образ эльфийского народа, их культуры, обычаев. Например, если те же орки – это наглые и дерзкие ублюдки, которые жить не могут без драки, то темные эльфы – это патологические лжецы. Честное слово, создается впечатление, что эльфы физически не способны действовать прямо и открыто, им везде нужно найти оговорку, двойное дно, обходной маршрут и все в таком духе. Выходит, что, возможно, корявая речь Аркаилы – это одно из проявлений той самой скользкости темных эльфов. Попробуй разбери. Вот вторник, это хороший день недели, заявляет Аркаила. Люблю вторники. Почему? Наступает черед базальта разминировать словесный поток ушастый. Потому что по вторникам у нас дома готовили рыбу. Довольно улыбается Дроу. Любишь рыбу? Ненавижу. Но ты же сказала, что любишь вторники, потому что в этот день у вас подают рыбу. Я ненавижу рыбу, как и любой другой эльф, провозглашает Аркаила. Но вот что я люблю, это наблюдать, как эти ушастые плюются, но упорно продолжают есть рыбу. Так ты же тоже среди этих самых ушастых, а это уже мелочи. Сумасшедший дом какой-то, а не народ гордых длинноухих, вот что я вам скажу. Вместо того, чтобы, например, открыто заявить о своей неприязни к рыбе, они просто нашли в этой пытке какие-то радостные моменты и думают исключительно о них. Причем у них же повара, тоже эльфы. Если ваш вид патологически ненавидит дары моря, какого черта вы продолжаете их готовить, зачем, для кого, ради чего? Непостижимо. Совершенно непостижимо. Так мы и сидели с базальтом в одной из кают дирижабля, пытаясь выведать хоть что-то у Аркаилы о мирах системы, а потом проводили многочасовые мозговые штурмы в попытках вычленить крупицы правды из нескончаемых потоков лжи и небылиц. Никогда не был сапером, но почему-то я более чем уверен, что они чувствуют себя точно так же, обезвреживая очередную мощную самоделку. Мягко говоря, паршиво. Когда наш дирижабль приземляется на площадке в пределах старой Спарты, вокруг нас мгновенно начинается бурная деятельность. Торопливо сбрасывают трап, и на борт дирижабля волной врываются игроки в белых халатах. Работники спартанского госпиталя, узнаю я ребят со змеиными глазами. После эпидемии синей смерти среди врачевателей и лекарей спартанского королевства стало традицией посещать Милан для прохождения трансформации в Змееглазого. А почему бы и нет? То, что цвет глаз слегка изменится, особо не беспокоило светил медицины. Зато какие бонусы это давало к интеллекту и мудрости. Просто сказка. Не говоря уже о том, что плохое зрение среди врачей, та еще морока. И господа целители охотно проходили через ритуал поглощения духа ради подобных преимуществ. К тому же несчастные случаи среди врачей находятся на околонулевой отметке. Почему? Потому что слабонервные в медицину не идут. Без железной самодисциплины работать в данной стезе нереально. Оттого и в сражении со змеиными духами наши медики легко одерживают верх. Не сложнее, чем провести операцию на сердце, имея при себе лишь топор и лом. Посмеивались врачи, обмениваясь опытом со своими более нерешительными коллегами. Замечаю среди ворвавшихся на палубу дирижабля белых халатов пару учеников Сквидварда. Ребята, узнав меня, почтительно кивают, после чего возвращаются к своей главной обязанности – транспортировке пациента. Проходчика оперативно укладывают на механические носилки, активируются руны, и артефакт на колесах трогается с места, следуя точно за обозначенным ведущим. Очередная новинка из норы при содействии с рунными магами Лавеласа. Теперь медикам не требуется хорошая выносливость, чтобы доставить пациента до полевого госпиталя или стен больницы, носилки все сделают за них. Рунная магия позволила запрограммировать носилки на следование за игроком с маячком. Последний представляет собой металлический браслет с короткой вязью рун. Все удобно, просто и доступно. Бегом, бегом. Командует Ферзь, едва ли не один из самых первых учеников главы спартанского госпиталя. Потом будете жопы морозить. Сначала доставим пациента в экстренную палату. Парень выглядит молодо, на голове ежик рыжих волос, на вид ему нет и 25, однако одним своим присутствием он заряжает подчиненных на все 120%. Король Шурик, вы направитесь с нами или же, спрашивает меня Ферзь, закончив с транспортировкой проходчика. Уверен, мое присутствие будет не лишним, киваю я, тогда прошу за мной, у нас мало времени. Не произнося более ни слова, я следую за отрядом белохалатных. Аркаил идет за мной, когда как Базальт остается на площадке, ему предстоит составить отчет по нашей поездке на Великое Мочилово и передать его королевской канцелярии. Бюрократия, безусловно, но без нее никуда, ведь информация о соседях по-настоящему бесценна. Но не пройдет и недели, как она испарится из памяти под напором новых событий. Так что Базальт отдувается за всех, сохраняя все детали похода для последующего детального анализа. Между тем, механические носилки с проходчиком ведущий затаскивает внутрь крытой телеги, запряженной парой кабанов. Внутрь сразу же набиваются другие белые халаты. Мы же с Ферзем занимаем вторую карету с нарисованным синим крестом на бортах. Парень дает отмашку, и наш возничий тыкает в бок сопящего тушканчика на деревянной полке над собой. Пушистый комок шерсти возмущенно вскидывает мордочку, осматривает нашу компанию, а затем без лишних слов начинает петь, скорее, пищать. Причем пищит он в таком знакомом диапазоне, что я невольно приподнимаю брови. Сирена скорой помощи, обращаюсь я к Ферзю. Тот гордо выпрямляется, пока возничий дергает за поводья и командует кабанам начать движение. Со слов госпожи Алисы и ученых Норы, изобретать звуковые артефакты – занятие крайне сложное. Проще построить боевую баржу, нежели воспроизвести какой-нибудь музыкальный центр или сирену. Оснащать же каждую карету скорой помощи специальным артефактом – недешевое удовольствие. Поэтому наш начальник попросил госпожу Люси прислать нам несколько обученных тушканчиков. Смеется Ферзь, пищать они умеют превосходно. Оставалось только научить их ритму и нужной тональности, вот и все. Знай себе, корми их хорошо и выгуливай между выездами экипажей, и они будут работать без нареканий. Находчиво, усмехаюсь я, а то, две кареты скорой помощи стремительно мчатся по центральному проспекту, не разбирая дороги. Запряженные кабаны несутся на максимальной скорости, лавируя на резких поворотах и чудом не врезаясь в стены домов. Впрочем, возничий явно опытен, а потому с ловкой ухмылкой управляет поводьями, не позволяя кабанам кому-то навредить. А то было бы совсем нелепо создать для госпиталя еще больше пациентов во время поездки кареты скорой помощи. Главное, стоит только раздаться знакомому писку тушканчиков, другие возницы отъезжают в сторону и освобождают дорогу. То же самое делают и гуляющие игроки, пропуская нас вперед. Никакой суеты, никаких возмущений, все понимают, что кареты скорой помощи мчатся не просто так, на кону чья-то жизнь, и долг каждого спартанца – помочь властям эту жизнь сохранить. Довольно быстро наши два экипажа въезжают на задний двор главного спартанского госпиталя. Здесь я замечаю, что не только мы заняты доставкой пациента, еще три состава выгружают пострадавших, а работники госпиталя оперативно их принимают и оформляют. Тем временем механические носилки с проходчиком быстро вытаскивают из кареты и передают коллегам внутри госпиталя. Медики обмениваются информацией со скоростью картечи. Короткие фразы, четкие и понятные формулировки. Предварительный диагноз. Время в пути. Назначение палаты. В белоснежных коридорах я, наконец, встречаю Сквидварда, главу нашей медицины. Король Шурик, мне нужна информация. А ты до? Кто отравил? Чем отравил? Чем лечили? Все в мельчайших подробностях. Без церемонии переходит к делу старик. Пока мы движемся по коридору, и я начинаю рассказывать историю болезни, в сознание приходит сам проходчик. Король Шурик, я вижу свет в конце туннеля. А ну, не сметь, рявкаю я. Заявление на отпуск тебя никто не подписывал. Работа не ждет. Кредит за экзодоспех не выплачен. Дом не вырастил. Сына не построил. Дерево не родил. Кажется, там был не такой порядок. Вот потом мне и расскажешь правильный. А сейчас хватит о свете в конце туннеля. Вместо ответа проходчик теряет сознание, и белохалатные ускоряют свой и так быстрый шаг. Похоже, яд урока начал действовать несмотря на все наши усилия. Черт, быстрее, в экстренную палату, командует Сквидвард, отчетливо понимая, что времени все меньше, и наш отряд резко сворачивает налево. Преодолев несколько двустворчатых дверей и длинных коридоров, по которым также снуют группы медиков с артефактными носилками, мы оказываемся в нужном месте. Пожалуй, стоит немного рассказать про медицину в Спартанском королевстве. Ведь, несмотря на то, что лично я больше внимания уделял внешней политике и безопасности фракции, это не значит, что медицинская отрасль стояла на месте. Совсем наоборот. После превращения Спарты в королевство медицина начала совершать один мощный прорыв за другим. В чем причина? Объединение под началом Сквидварда десятков опытных врачей, разбросанных по всему союзу городов. До этого момента медицина Киото, Милана, Москвы, Вавилона и Спарты развивалась каждая в своем направлении. В долине Киото, например, практиковались целебные массажи и сеансы терапии для пострадавших игроков. Неудивительно, ведь в долине нередко случались инциденты, когда работники падали с большой высоты. Костоправы, йога, массажи – все это накладывало особые бафы, многократно ускоряющие процесс восстановления и делающие его приятнее для пациента. В Москве обосновалась целая группа нутрициологов и диетологов. В мире системы они исследовали воздействие различных растений и продуктов, составляя подробные таблицы комбинаций. Так появился целебный хлеб, который не просто утолял голод и давал временный баф к характеристикам, но и усиливал действие мазей, микстур и других лекарств. Можно сказать, что одна из причин, почему актриса пережила синюю смерть, это самоотверженная борьба нутрициологов за ее жизнь и жизни окружающих. Ученые Милана, сократив сомнительные эксперименты с духами, открыли для себя влияние медитаций, ароматических свечей, масел и подобных практик. Интересные методики позволяют, например, временно снять дебаф усталости и сонливости. Помимо этого существовал Техас, где медицина развивалась не хуже спартанской. Однако начавшаяся революция, а затем нападение Парижа внесли немало хаоса во все процессы. К чему я это? А к тому, что стоило только свести всех этих гениев в одну группу под начало Сквидварда, как наша медицина совершила невероятный скачок вперед. И прямо сейчас я наблюдал прямое тому доказательство – палату для экстренной терапии. А посмотреть здесь было на что. Глава 14. Мы вбегаем в отделение экстренной терапии и, не останавливаясь, движемся дальше. Слева и справа мелькают кушетки, вокруг которых суетятся работники спартанского госпиталя. Здесь же появляются и первые пациенты. Девушка, обращенная в камень, которую на своем плече бережно несет измененный бык. Печальный мужчина с выросшей второй головой, замеры которой проводит врач. Раздувшийся, словно воздушный шар, парень, чей пояс закреплен к полу, не позволяя взмыть под самый потолок. Виднеются и пациенты, пристегнутые ремнями к кушеткам, над которыми застыли жрецы спартанского пантеона, проводит экзорцизм или иную процедуру, чтобы ослабить действие духов. Было бы наивно полагать, что мир системы абсолютно безопасен. Мы давно уяснили, здесь присутствуют не только животные и растения с земли, но и проявления других миров. В лесах можно обнаружить настоящее изобилие ядовитых и прочих опасных растений, чей эффект невозможно предсказать заранее. Каждый день в экстренную палату попадает пара-тройка неосторожных, которые сначала пробуют ягодку на вкус, а потом недоумевают, откуда появилась третья рука, второй орган или третий глаз. Хватает и всевозможных животных, использующих помимо когтей и клыков изощренные методы борьбы с противником. Как, например, вы отнесетесь к дятлу, который ударами клюва о древесную кору порождает разрушительные ударные волны, сносящие не только само дерево, но и игроков в паре метров от него, или лягушка, один взгляд которой превращает тебя в настоящий камень, а может лемур, способный погрузить тебя в вечный сон, не умертвить, а именно погрузить в сон длиною в целую жизнь. Чем глубже Спарта изучала мир системы, тем чаще мы сталкивались со столь необычными существами. Их численность оставалась невелика, они не заполняли собою леса, ущелья и равнины. Это были, зачастую, высокоуровневые монстры, встреча с которыми для простого игрока была столь же вероятна, как удар молнии посреди ясного дня. Однако, то ли из-за чересчур деятельных авантюристов, то ли по иной причине эти монстры стали появляться значительно чаще. Порой торговые караваны, мирно движущиеся по каменной дороге, натыкались на мигрирующий костяк таких неординарных тварей. И все. После весь караван оказывался в спартанском госпитале. Если монстры, конечно, не превращали их всех в фарш или что похуже. Подобные инциденты все еще случались. Редко, но случались. Территория спартанского королевства была слишком обширна, чтобы не только исследовать каждый ее уголок, но и очистить от порождений системы, которых последняя периодически возрождает. Поэтому, что бы ни говорили, даже в мирное время у медиков хватало работы. И это еще мягко сказано. То же благословение черти что, как центральной богини спартанского пантеона, обеспечивало игрокам защиту от духов только в черте крупных поселений и их предместий. Стоило отойти чуть дальше, появлялся риск столкнуться с тем или иным духом. Торговые караваны, команды патрульных, отряды лесорубов, разведчиков, охотников и собирателей всегда снаряжались амулетами для защиты от духов, но порой случались осечки. Рассеянный лесник мог оставить амулет дома, неуклюжий охотник, обронить артефакт в канаву, невезучий разведчик, сломать амулет при неудачном столкновении с очередным монстром. После вся эта троица оказывалась в экстренной палате для процедуры изгнания духа. Около 3 лет назад мы проводили похожую процедуру с мышью. Тогда из-за проклятия сожженной легендарной яблони Магесса подцепила духовную пиявку. Мир системы опасен и непредсказуем. Пока фракции сталкиваются друг с другом и ведут борьбу за власть, в тенях за ними неотступно следуют духи, едва проявившиеся божественные сущности и подобные им создания. Мир духов постоянно находится рядом с нами, разве что крупные фракции в большинстве своем научились защищаться от полчищ вечно голодных сущностей или находят способ использовать этот темный поток себе во благо. Спартанское королевство предпочитало избегать контактов с этим странным и неоднозначным миром. Наши города и полисы находились под защитой пантеона. Все более-менее значимые группы игроков в обязательном порядке получали защитные артефакты. Армия и вовсе не имела права покидать пределы поселений без страховки в виде мощных амулетов. Духи особенно жаловали поле сражения, не только потому, что там собиралось много игроков, но и потому, что те оказывались слишком заняты взаимным истреблением. Именно в этой неразберихе духи накладывали свои проклятия, благословения или присасывались к подвернувшемуся игроку, и все это приходилось лечить, изгонять, очищать. Команды лекарей не просто так по моему приказу приписаны к каждому будущему королевскому корпусу, не только для возможности развернуть полевой госпиталь и оказать помощь раненым. В их обязанности входит также изгнание мелких духов и очищение от проклятий. Тем временем наша группа врывается в следующее помещение, лабораторию. Здесь подчиненные Сквидварда вместе с ним изучают флору и фауну мира системы, учась использовать их на благо человечества. По сути, после объединения всех светил медицины под началом Сквидварда в Спарте зародилась настоящая фармакология. Врачи не просто адаптируют земные практики под нашу новую реальность, теперь они создают нечто новое. Противоядия, мази, препараты, дающие краткосрочные или продолжительные улучшения, в том числе и зелья. Говоря о зельях, стоит упомянуть и слаймов, которых стервятник использовал, чтобы его армия фанатиков имела хоть какой-то шанс против союза городов. Часть исследований досталась нам, но этого оказалось недостаточно, так как стервятник позаботился, чтобы алхимики, создавшие зелье, не смогли раскрыть этот секрет. Все эти игроки вместе со стариком вернулись на разрушенную землю. Из-за этого работать со слаймами пришлось практически с чистого листа, хотя уже наметились определенные успехи в этом направлении. Конечно, можно было просто повторить вавилонские зелья в их изначальном виде, но этого я не желал, потому что эта субстанция не только вызывала привыкание, но и провоцировала крайнюю агрессивность у принимающего. По сути, зелье берсерка в чистом виде. Зачем мне нужна толпа солдат с промытыми мозгами, способная лишь выполнять команду идти вперед и бить врага? Это никуда не годится. Вместо этого медики сейчас усердно работают над созданием тоников, ослабленной версии зелий, позволяющих значительно быстрее сбрасывать усталость и истощение, а также стимулирующих естественную регенерацию организма. По сути, безалкогольный сидр, если говорить на чистоту. Последний, увы, дает хорошие улучшения, этого не отнять, но выходить на поле боя в состоянии сильного опьянения явно не лучшая идея. «Итак, что вы натворили с бедолагой?» – спрашивает Сквидвард, уже изучив переданный ему топорик Урака. Проходчика осторожно перемещают на кушетку, разбирают на нем экзодоспех, разрезают подкладку хирургическими ножницами и тщательно осматривают рану. Одновременно несколько учеников Сквидварда, надев монокли, исследуют пациента на предмет проклятия. Краем глаза замечаю, как эти змееглазые качают головами. Сквидвард мрачно кивает. Похоже, духи в нашем деле не замешаны. И хвала системе. Это могло существенно осложнить ситуацию. Даже при самых благоприятных условиях он уже трижды должен был уйти на новый виток. Как вы вообще сумели доставить к нам парня? Интересуется Сквидвард. Аркаила помогла нейтрализовать яд сорочьего топорика, указываю я на остроухую. Темная эльфийка кивает Сквидварду. Врач с сомнением смотрит на Дроу, но продолжает вести себя профессионально. Хорошо, как вы это сделали, уважаемая. Добавила травки и смешала, гордо упирает руки в бока Аркаила. Я едва сдерживаюсь, чтобы не хлопнуть себя по лбу. Правое веко главного светила спартанской медицины непроизвольно дергается. Смешала травки, уточняет он. Травки, снова кивает эльфийка. Укуси меня, пчела, ворчит Сквидвард. Что за ужас здесь творится? Какие к черту травки какие? Подорожник, что ли, с лопухом? Что есть подорожник и лопух, наклоняет голову на бок эльфийка. На Сквидварда уже больно смотреть. Он багровеет лицом, не зная, как реагировать на подобное. Сквидвард, если ты не заметил, Аркаила не принадлежит к нашей расе, она эльфийка, поясняю я прежде, чем старик взорвется. Она не только не знакома с нашей терминологией, но и язык ее, как видишь, несколько отличается от нашего. Ясно, мужчина, если и удивляется, виду не подает. Только благодаря невероятной силе воли старик сдерживает отборную матерную тираду. Вместо этого он жестом приглашает следовать за ним. Мы отходим от кушетки, на которой лежит проходчик, и оказываемся в небольшом кабинете, заполненном всевозможными травами, составами и микстурами. Все это напоминает уголок травника. Здесь у нас хранятся все известные нам растения и противоядия к ним. По крайней мере те, что мы пока смогли составить, бормочет Сквидвард. В теории мы сможем подобрать необходимый антидот для яда проходчика, но сначала нужно понять, какой состав нам требуется. Может, лучше позвать Лолу? Предлагаю я. А эту девицу зачем сюда тащить? Переводит на меня взгляд глава спартанского госпиталя. Так травница же она у нас. Эта травница давно с головой погрузилась в косметологию. Чуть не сплевывает на древесный настил Сквидвард. Променяла медицину на свои крема и бальзамы. В врачевании ведь ей баллов не заработать. Тьфу на нее. Не хочу даже говорить об этом. Похоже, между стариком и наглой рыжулей пробежала черная кошка. И это мягко сказано. В любом случае сейчас это не относится к делу. К нашему удивлению, Аркаила подходит к столику и начинает перебирать склянки с сушеными травами. Она принюхивается то к одной, то к другой, постепенно формируя две неравные горки слева и справа от себя. Однако в какой-то момент Дроу хмурится и озадаченно осматривается. Она заглядывает почти во все шкафчики в закутке травника, но, похоже, не находит необходимого компонента. «Плохо», — заключает Аркаила. «Что плохо?» — спрашиваю я. «Нет последней травки», — еще больше хмурится эльфийка. «Как она хотя бы называется?» «Серебряный хлыст», — отвечает Аркаила, на что Сквидвард беспомощно качает головой. «Никогда о таком не слышал. Без него нельзя приготовить противоядие?» — спрашиваю я. «Противоядие получится, но какая нужна доза, я не знать, указывает Аркаила на небольшую кучку растений. Если напутать с дозой, бедолага умрет. И никак иначе нам эту дозу не определить, хмурюсь я сильнее. Только положиться на удачу, пожимает плечами эльфийка. Удача, да, в медицине это никуда не годится, особенно в столь тонком деле, как лечение от ядов. Я скрещиваю руки на груди, пока до меня не приходит одна безумная идея. Аркаила, сколько времени тебе нужно, чтобы сделать противоядие? С разной дозой, интересуюсь я. Я это быстро, отвечает как ни в чем не бывало эльфийка. А что, у тебя есть серебряный хлыст? Лучше. У меня есть удача. Все равно считаю, что это безумие. Никто так не делает. Медицина – это наука, а не игра в покер. Ворчит Сквидвард. Если мы ничего не предпримем, проходчик в любом случае умрет, спокойно отвечаю я, когда в лаборатории появляется вызванная мною помощь. Ею оказывается Уилсон, который выглядит уже на все 15 лет. Светлые локоны подобно золотому обручу обрамляют его лицо, сам бог удачи облачен в белую рубаху, свободные штаны и легкий шелковый плащ. Заметив меня, парнишка улыбается от уха до уха, чем привлекает внимание почти всех представительниц прекрасного пола. Еще немного, и помимо моряков Спартанского королевства на Уилсона станут молиться все одинокие женщины во фракции. «Король Шурик, ты звал меня?» – подходит Уилсон. «Верно, Уилсон, мне потребуется твоя помощь, что я собирался провернуть. В какой-то мере это можно назвать безумием, но иного выбора у нас сейчас нет. Аркаила по моему приказу приготовила 30 склянок с антидотом. Имя. Неизвестное зелье 1. Ранг. Уникальный. Описание. Может спасти жизнь, но это не точно. Каждая из склянок отличается от прочих только концентрацией препарата. Только одна может спасти жизнь проходчику. И только удача может помочь нам выбрать ту самую единственную склянку. Кто, как не бог удачи, способен в этом подсобить? Естественно, столь серьезного воздействия на мир системы я решил заручиться личным присутствием бога удачи, чтобы наша задумка увенчалась успехом. Без лишних слов Уилсон накладывает на меня одно из своих мощнейших благословений. Парнишка вкладывает так много сил, что буквально бледнеет. Разве что подскочившие медики не дают богу удачи упасть. А я тем временем подхожу к столу с 30 склянок с антидотом. Ну что, чувствуешь что-то? Интересуется Сквидвард. Вроде бы ничего не изменилось, хмурю брови, осматривая все предложенные варианты. Я все еще не знаю, какую брать. Может, потому что нужно положиться на удачу, предполагает глава спартанского госпиталя. На удачу, говорите. Эники-беники ели вареники. Эники-беники, клёц. Вышел веселый матрос. Змееглазые, выпучив глаза, наблюдают за тем, как я выбираю противоядие при помощи детской считалочки. Наконец мой выбор падает на 13-ю склянку. Вот эту, беру я выбранный вариант и передаю его Сквидварду. Дальше все зависит от вас. Сделаем, сурово кивает старик и подзывает учеников. Настает время лечить пациента. Стоит ли говорить, что все прошло как по маслу? Именно так все и случилось. Бог удачи не зря носит свой титул. Сегодня удача действительно оказалась на нашей стороне. Состояние проходчика стабилизировалось, и Сквидвард заявил, что его жизни больше ничто не угрожает. Парень пойдет на поправку и через пару суток вновь встанет на ноги. Тем временем я решаю временно прикрепить Аркаилу к Сквидварду. Темная эльфийка продемонстрировала свои незаурядные навыки врачевания. Это вам не орки, которые просто плюнут на рану и скажут «до нового постука заживет». У эльфов, очевидно, существует своя особая медицина. Нашим врачам будет полезно изучить опыт остроухих коллег. Тем более что, работая сообща, и Аркаила, и Сквидвард откроют новые способы взаимодействия различных растений. Для нас, землян, тот же подорожник является чем-то привычным и повсеместным. Для Аркаилы его свойства оказались настоящим открытием. Почему бы не воспользоваться этим и не организовать обмен знаниями между нами и ими? Эльфийка обрадовалась такому повороту судьбы, ведь для нее травничество – нечто естественное и привычное. Сквидварду тоже будет полезно расширить границы своего понимания мира системы. Так наша медицина станет только крепче. Заодно, что немаловажно, Драу неизбежно начнет учить наш язык, находясь в окружении людей. Надеюсь только, что Аркаила не наберется специфических словечек от матерых врачевателей. Мало было мне драудикарки, будет драуматершинница. Довольный собой, уже поздним вечером я возвращаюсь в королевский дворец. Патруль гвардейцев встречает меня привычным живым коридором, после чего я прохожу во внутреннюю часть дворца, туда, где проживает моя семья. Не успеваю я и шага ступить на второй этаж, как меня перехватывает весь мой гарем. Хрюша, Геля, Алиса и Мэнфи хмуро взирают на меня и берут в окружение, в самое настоящее кольцо, из которого мне точно не вырваться. «Милый, нам нужно серьезно поговорить. Сейчас же. Ох, и во что я влип теперь». Глава 15. Проснулся я измотанный, но довольный жизнью, и это без каких-либо прикрас. Солнечные лучи проникали в королевскую спальню сквозь едва приоткрытые шторы. В утренней заре слышалось отдаленное пение птиц. Рядом спали мои красавицы на постели поистине королевского размера, укрытые теплыми одеялами. Сняв с себя по-хозяйски закинутую ножку Хрюши, я бесшумно двинулся к дверям. Там меня ждал утренний мацион, освежающий душ, который с появлением рунной магии стал работать еще эффективнее прежнего, а также осмотр себя любимого в ростовом зеркале. Минуло более 4 лет с момента моего попадания в мир системы. От худого студента, который ездил к своей тетке на дачу только ради пополнения холодильника в общежитии, не осталось и следа. На подбородке проступает отчетливая щетина, глаза горят, на губах привычная ухмылка. Уже далеко не 18. Покачав головой, я беру с полки рунную бритву, по сути, аналог электрической из 21 века, но работающую на кристаллах, поэтому рунную. Само появление Лавеласа в Спарте, как и его рунологов, позволило совершить очередной технологический скачок во многих мелочах. Целые аспекты, которые мы по разным причинам игнорировали, вновь возвращались в быт игроков. Я принялся за утреннюю рутину, приводя себя в надлежащий вид. Конечно, можно позвать личного цирюльника, который числится в штате моих слуг, но порой необходимо самому заниматься такими вопросами, чтобы не разлениться окончательно. Да и нравилась мне, откровенно говоря, эта утренняя рутина. Позволяет настроиться на плодотворные будни и новые вызовы. На то, чтобы накинуть на себя домашний пушистый плащ, потребовалось лишь пара секунд. Почему-то он оказался кислотно-розового цвета. Очередная шутка Алисы, или это повесила Геля, потому что розовый – это цвет настоящего мужчины. Неважно, спартанский король будет выглядеть шикарно во всем. Пребывая в приподнятом настроении, я вынырнул в коридор, который вел к королевской кухне. Вообще, в королевском дворце все королевское, так что, пожалуй, стоит перестать добавлять это прилагательное к каждой фразе. Неужели все еще не могу привыкнуть к столь стремительному росту в титулах? Может, и так, на кухне я осматриваю утварь и направляюсь к холодильнику. Мастера артефактов из Киота, получив консультации от Лавеласа, создали полноценный холодильник. Не просто контейнеры со льдом, в которых доставляли рыбу и морепродукты вплоть до Вавилона и Москвы, а настоящий холодильник. Артефакт с морозильным отсеком и регулятором температуры для каждой ячейки. Удобно, да вообще улет. Достав парочку яиц, помидорку, кусок ветчины, а также половинку сырного круга, я приступаю к готовке легкого завтрака. Сковородка занимает место на магической плите, которую я тут же включаю. Зеленые огоньки тут же вспыхивают под чугунной поверхностью. Почему, собственно, зеленый огонь? Потому что магическое пламя, вообще магическая плита, это очередное доказательство невероятного гения Алисы. Это же надо додуматься, что раз мы способны использовать энергию кристаллов для уменьшения веса или создания защитного купола, то что мешает высвободить эту энергию в виде стихии? Алиса привлекла к работе руну, мышь, а также морских дев, Приму и Сакуру, и в результате создала первый преобразователь энергии в чистую стихию, в настоящее пламя. За то, что вместо очередного огнемета для воздушной баржи Алиса создала нечто столь обыденное, как плита, стоит благодарить Гелю. Наша аристократка мгновенно разглядела потенциал, в основном для себя, ведь хотя во дворце существует целый штат поваров, Геля не упускает возможности самостоятельно приготовить что-то вкусненькое. Нора уже выпустила магические плиты ограниченной серии. Будут тестировать очередную новинку Алисы, собирать отзывы, и если все пройдет гладко, то на каждой спартанской кухне появится столь желанная техника. Естественно, как король Спарты, я одним из первых получил собственную плиту, на которой сейчас аппетитно скворчит яичница. На соседнюю конфорку я ставлю турку для кофе. Нехилый баф от крепкого напитка лишним не будет. Не опустошать же бутыль королевского сидра с утра пораньше. Когда скромный завтрак готов, я перекладываю все в фарфоровую посуду, подаренную лично князем О, и сажусь за стол. Налей мне кофейку, Машет мне ладонью серокожий карлик, он же великий дух, с комфортом устроившись на соседнем стуле. Без проблем, киваю я и достаю вторую чашку из навесного шкафчика. Поставить ее перед усмехающимся богом, налить ароматный кофе, вернуть турку на плиту и сесть за свой завтрак – дело минутное. «Хе, а ты явно не из пугливых», – хмыкает великий дух, отпивая из чашки и довольно прикрывая веки. «А чего мне пугаться? Орудую я вилкой и ножом. Ты в моем доме, посреди Спарты, под защитным куполом нашего пантеона. Если ты здесь, а над городом не летают орды голодных духов, значит, ты не незваный гость. Полагаю, черти что дала тебе разрешение на разговор со мной, не так ли? Ну не то чтобы разрешение, скорее, мы договорились», кивает великий дух, и его улыбка блекнет. «Эта оторва мне изрядно по мозгам проехалась, всю ночь к тебе не пускала», твердила. «Занят он, занят, тьфу ты». Вспомнив, чем именно я был занят всю ночь напролет, я едва сдерживаю рвущийся наружу смешок. «В любом случае, зачем ты здесь?» спрашиваю я. «Черти что не пустила бы тебя, намеревайся ты мне навредить. Следовательно, тебе нужно что-то другое. Побазарить хочу», прямо заявляет карлик. «По полочкам разложить ряд моментиков». «Каких же?» «Да взять хотя бы твою несостоявшуюся свадьбу», произносит великий дух. «Если бы я пил сейчас кофе, то непременно выплюнул бы от неожиданности содержимое чашки на собеседника». По спине пробегает табун мурашек. В памяти невольно всплывает образ пятиметровой арчихи Ариэль, способной колоть арбузы одним напряжением мышц. Об этой свадьбе он говорит: «Ты же не думал, что я просто ради забавы придумал для орков великое мочилово?» Продолжает божок. «Это, дружок, отличный способ отбора сильнейших воинов и стойких претендентов из сотен и тысяч претендентов. А свадьба после финала турнира существует для того, чтобы род избранных множился и ширился, чтобы после стать моими могучими воинами. Вот только я не орк, замечаю я». «И чё?» — усмехается великий дух. «Ты, король Шурик, действительно думаешь, что подо мной ходят одни лишь эти тугодумы? Ха, как бы не так, я, бог широких взглядов, готов принять представителя любой расы, если тот согласен пойти со мной в высшую лигу». Палец карлика упирается мне в центр груди. «Ты, мой чемпион, а, следовательно, должен соблюдать мои порядки. Иначе зачем я тебе баф даю за красивые глаза? Прости, но я предпочитаю исключительно богинь», — весело подмигивает мне этот ушлый тип.